Книга из серии «Вархаммер 40 тысяч». Ересь Хоруса. Падшие ангелы. Майкл Ли. После трагических событий на Сараше, часть Легиона Темных Ангелов по приказу своего примарха Льва Эль Джонсона возвращается на родной Калибан, и с ними Лютер. Согласно официальной версии, эти Астартес должны обеспечить качественную подготовку рекрутов для Легиона. Но вряд ли это может кого-то обмануть. На самом деле, воины прекрасно понимают, что это опала, ссылка. Родной мир встретил их недобро. Став частью Империума, Калибан не обрел покоя и процветания. Его бескрайние леса были вырублены, горы выпотрошены, люди согнаны в рабочие лагеря. То тут, то там вспыхивают мятежи. В конце концов, Лютер будет вынужден бросить на их подавление Астартес и обнаружить, что во главе заговора стоят его бывшие братья-рыцари. Но это не самое страшное. Очень скоро становится ясно, что изначальное зло пустило корни в самом сердце Калибана, и вырвать его можно только вместе с сердцем. Майкл Ли. Падшие ангелы. Обман и предательство. Это легендарное время. Могущественные герои сражаются за право управлять Вселенной. В результате Великого Крестового Похода Император Человечества покорил галактику. Миллиарды чуждых рас были смяты лучшими воинами Империума и стерты со страниц истории. Встает рассвет новой эры господства человеческой расы. О победах Императора свидетельствуют сверкающие цитадели из мрамора и золота. В миллионах миров звучат триумфальные восхваления его могущественных и непобедимых воинов. Самые выдающиеся из них – примархи, героические существа, ведущие легионы космодесантников Императора от одной победы к другой, появившиеся на свет в результате блестящего генетического эксперимента Императора, примархи непобедимы и не ведают преград. Космический десант состоит из самых сильных представителей человеческой расы галактики, и каждый из них в бою способен одолеть сотню и даже больше обычных солдат. Космодесантники образуют огромные армии в десятки тысяч воинов и под руководством своих предводителей-примархов сражаются по всей Вселенной во имя Императора. Главный среди примархов Хорус, прозванный Великолепным, Сияющей Звездой, любимец Императора, почти что сын. Он великий воитель, главнокомандующий имперскими военными силами, покоритель тысяч и тысяч миров, завоеватель галактики. Это воин, равного которому нет в мире, превосходный дипломат с безграничным честолюбием. И пока пламя войны распространяется по всему Империуму, лидерам человечества предстоит суровое испытание. Действующие лица. 4-я имперская экспедиционная флотилия. Лев Эль Джонсон. Сын Императора, примарх Первого Легиона. Брат-искупитель Немиил, капеллан. Капитан Стений, капитан боевой баржи Непобедимый Разум, флагман. Сержант Коль, тиранец, ветеран многих компаний. Технодесантник Аскелон, член отряда ветеранов сержанта Коля. Марфис, член отряда ветеранов сержанта Коля. Варт, член отряда ветеранов сержанта Коля. Эфриал, член отряда ветеранов сержанта Коля. Юнг, член отряда ветеранов сержанта Коля. Корт, член отряда ветеранов сержанта Коля. Тит, дредноут. Калибан. Лютер, в прошлом выдающийся рыцарь, теперь в отсутствие Джонсона, правитель Калибана. Лорд Сайфер, хранитель тайн. Брат Библиарий Израфаил, главный эпистолярий Калибана. Брат Библиарий Захариил, практикующий библиарий. Магистр ордена Астелян, тиранец, один из инструкторов Лютера. Магистр Ремиил, заслуженный и уважаемый инструктор легиона. Брат Атий, ветеран войны на Сараше, член инструкторского отряда. Генерал Мартен, тиранец, командир егерей Калибана. Магас администратума Талия Боск, тиранка, высший представитель имперской администрации на Калибане. Сар Давиил, бывший рыцарь ордена. Леди Алера, благородная дама, правительница дома. Лорд Туриил, отпрыск некогда могущественного благородного дома. Лорд Малхиал, сын знаменитого рыцаря, переживающий трудные времена. Диамат, губернатор Тадеуш Кулик, имперский правитель Диамата. Магас Архой, смотритель кузницы на Диамате.